Глава 26. Сложный выбор. Тая. «Мам!» — Лёшка заглядывает в комнату. «А что ты делаешь?» Я замираю в обнимку со стопкой вещей, словно меня застукали на месте преступления. Вещи перебираю, порядок навожу. Нахожу в себе силы улыбнуться сыну как можно беспечнее. «Ты котлету всю съел?» «Да», — забирается на кровать. «А зачем ты вещи в пакеты складываешь?» «Чтобы место не занимали». Нахожусь, что ответить. «Кое-что нужно постирать, кое-что погладить». «Ясно», — кивает сын, теряя к моим действиям интерес. «Можно я планшет возьму?» «Можно, да». Киваю, потому что сейчас мои мысли целиком и полностью занимает предстоящий нелегальный переезд. Попросту говоря, побег. «Ты готова, Тая?» Оглядываю свою супружескую спальню. Особенно к тому, что будет, если ничего не получится. Ты уверена, что вправе перекладывать свои проблемы на Илью? Но я ведь его не заставляла. Он сам захотел. И я, как полная дура, растаяла от его признаний в любви. Тело-то давно уже меня предало, желая быть обласканным наглыми руками Витязева. Я понимаю, что если Илья выйдет из игры раньше, чем все получится, то проиграю. Сколько мы знакомы, господи? 3-4 дня? Останавливаться надо сейчас. Забывать Витязева, наладить свою жизнь, и, может быть, у меня появится второй шанс. Я запуталась. Даже Дашка слилась с совета, сказав, что от себя она мне гарантирует любую помощь. А вот решение – это не к ней. Кидаю стопку вещей на кровать и ухожу на кухню. Занимаюсь на ней всем подряд, пытаясь отвлечь себя от тяжелых мыслей и решений. В 8 звонит Игорь. Мне кажется, что я несу совершеннейшую чушь, разговаривая с ним. Моя маска спокойствия слетела, и я больше не могу притворяться. «Ты точно хорошо чувствуешь себя, Тая?» – строго спрашивает муж. Я хватаюсь за это предположение, как за спасательный круг. «Не очень», – отвечаю хрипло. «Голова болит и слабость». «Хм, мне попросить приехать маму?» Я едва сдерживаю истеричный смешок. Нет, это сейчас была не забота. Это был тест. Если бы я действительно чувствовала себя плохо, то от безысходности согласилась бы на свекровь. Так было всего пару раз. «Нет, не нужно», – отзываюсь. «Выпила таблетку. Должно все пройти. К тому же нам уже скоро ложиться спать». Я осекаюсь. Понимаю, что слишком активно закидываю мужа доводами против. «Ладно», – говорит Игорь. «Позови Алексея к телефону». «Сейчас». Иду в комнату сына. А сама паникую, гоняя у себя в голове то, что как-то слишком спокойно прозвучало это «ладно». Или я уже совсем превратилась в параноика. «Сыночек, папа звонит». Я приоткрываю дверь. Лёшка поднимает глаза от планшета и делает умоляющий взгляд о том, что говорить не хочет. «Он уснул, представляешь?» Говорю мужу в трубку. «Мне сейчас даже на руку то, что они не поговорят. Пора заканчивать эту игру в отцовство». «Что-то рано», – отозвался Игорь. «Он не приболел тоже? Давай я вызову врача». «Температуры нет». Перебиваю быстро Игоря, почему-то испытывая в этот раз настоящий стыд за свое вранье. Мне кажется, что я слышу в голосе мужа искреннее беспокойство. «Тогда отдыхайте», – завершает разговор муж. «Ты меня любишь, малышка? Ждешь?» «Очень», – шепчу и зажмуриваю глаза. Следующие 2 часа я полностью посвящаю сыну. Разрешаю поиграть в ванне. Читаю сказку и долго чешу спинку, пока он не заснет. В 15:10 я просто не нахожу себе места. Мысли путаются. Желание снова оказаться в объятиях Ильи сбивает дыхание. Страх последствий неправильного выбора дорисовывает ужасные картинки, где я вижу сына только по выходным в детском кафе или где у Ильи находят дома наркотики. Муж в первые же 10 минут, как я выйду за порог, узнает, к кому я ушла. «Мамочки». Падаю за стол на кухне и закрываю лицо ладонями. Но сил терпеть больше нет. Вздрагиваю от вибрации телефона и тут же отвечаю. «Алло». «Уснул?» От возбужденного, полного ожидания голоса Ильи, меня трясет. «Да». «Выходи на площадку». Многообещающе хрипит тон Ильи и отзывается сладкой волной внизу живота, от которой я сжимаю бедра. «Я не могу оставить Лёшку. Он может проснуться». Пытаюсь я возразить. «Зайди к нему в спальню и оставь телефон». Решает вопрос Илья. «Мой поставим на громкую связь, и все будем слышать». «Ладно». Соглашаюсь и иду в детскую. «Это ведь бессмысленно припираться по телефону. Я выйду к нему и все скажу». В коридоре торможу, разглядывая себя в зеркале. Поправляю волосы, платье, размазанный макияж. Открываю дверь. И дальше не успеваю сообразить, потому что меня дергают на себя сильные руки. И так же властно, даже немного грубо, переносят меня через лестничную площадку и ставят на ноги уже в соседней прихожей. «Илья, я подумала и решила. Начинаю я почти уверенно». Сжимая руки в кулаки, впиваюсь ноготками в ладони, чтобы уж совсем не млеть, как овца, рядом с Витязевым. Но он сметает все мои хлипкие защитные сооружения тем, что прижимает меня к себе и впивается поцелуем в губы. «Не думай больше, женщина», — гладит лицо костяшками пальцев. «Я теперь за всех подумаю и уж тем более решу. Все будет хорошо». «Нет», — мотаю головой, но ничего не могу с собой поделать. И сдаюсь Витязеву в сладкий плен. Поцелуи. Их так много, от них жарко, они везде. Я ведь могу сегодня насладиться этим мужчиной еще раз, а потом уйти. Губы Витязева шалят в районе выреза моего платья. «Я так соскучился. Хочу тебя», — рычит мне в ушко. И я утекаю, малодушно решая подумать о серьезном завтра.